Второе. Русские оказались очень восприимчивы и к философской культуре Запада. Изучение этого проникновения в Россию философских идей Запада, преимущественно Франции, но также и Германии, и Англии, начато давно. Имеется очень большая литература об этом, но цельной картины всего философского движения в России XVIII века еще нет. Это философское движение было сложно, даже запутанно, наивное и глубокое, большое и ничтожное сплетались вместе в духе упрощенного эклектизма. Но было бы большой ошибкой весь XVIII век в России характеризовать в тонах философского эклектизма. Вместе с тем, различные течения XVIII века оказались очень типичными для всей будущей русской философии. В них проявились черты, которые позже выступили с большей отчетливостью и законченностью. Мы не можем превратить настоящую главу в целое исследование и будем по необходимости кратки, отмечая лишь главные течения в философском движении XVIII века, касаясь лишь попутно представителей этих течений. Лишь при изложении взглядов Радищева мы дадим несколько более подробный анализ. В общем, можно отметить следующие основные течения в философском движении в России в XVIII веке. Первое – то, что можно назвать русским вольтерианством, и в чем надо различать скептицизм и вольнодумство от более серьезного вольтерианства. Термин этот, утвердившийся в русской литературе и жизни, очень недостаточно и односторонне выражает сущность этого течения, из которого впоследствии оформились как идейный радикализм, так и существенно отличный от него нигилизм. Второе. Второе течение определялось потребностью создать новую идеологию национализма ввиду крушения прежней церковной идеологии. Одни искали нового обоснования национализма в естественном праве, другие – в линиях просветительства, русский гуманизм XVIII века. Третье течение – тоже идущая по линии секуляризации, ищет удовлетворение религиозно-философских запросов вне церкви. Сюда относится русское масонство. В нем, как увидим дальше, кроме религиозно-мистического направления, очень настойчиво пробивалось натурфилософское направление. Все это направление секулярной мысли, знаменующие начало свободных философских исканий. Ученическое следование тем или иным течением западной мысли не мешает тому, что начинает работать собственная мысль, но мы, конечно, еще лишь на пороге философии. Отметим тут же, что рядом с указанными философскими движениями в духовных академиях Киев, Москва, в университете, пока лишь в Москве, где университет был открыт в 1755 году, развивается школьная философия, несущая свой вклад в развитие философской культуры. Но обо всем этом мы скажем уже в следующих главах. Третье. Обратимся прежде всего к тому, что принято называть русским вольтерианством. Уже одно то, что именем Вольтера сами русские люди обозначали целое течение мыслей и настроений, является очень характерным. Действительно, имя Вольтера было знаменем, под которым объединялись все те, кто с беспощадной критикой и часто даже с презрением отвергали старину, бытовую, идейную, религиозную, кто высмеивал ее, что покрывалось традицией, кто стоял за самые смелые нововведения и преобразования. На почве этого огульного отвержения прошлого развивается постепенно вкус к утопиям. Начало здесь положило увлечение Фенелоном. Смотри об этом дальше. Но когда мы говорим о влиянии Вольтера в России, то в первую очередь надо иметь в виду его художественные произведения, в частности его романы, как это очень хорошо показал Сиповский. Скептицизм, ирония, критика общественного строя, осмеяние суеверий, преклонение перед разумом, решительное отрицание чудес, преклонение перед всем естественным, наконец, вопрос о зле – таковы основные мотивы в русской литературе, шедшей под знаменем новых идей. Вольтер все же был для русских людей главным представителем нового сознания. Не следует при этом забывать особо почтительного отношения Екатерины II к Вольтеру. Она называла его в письмах к Гриму «мой учитель». По исследованию Языкова, в течение XVIII и начала XIX веков всего было 140 переводов сочинений Вольтера. К этому надо прибавить, что по свидетельству современников сочинения Вольтера ввозились тогда в великом множестве и находились во всех книжных магазинах. С другой стороны, как свидетельствует митрополит Евгений Болховитинов, письменный Вольтер был тогда столь же известен, как и печатный. Вольтера издавали даже в провинции. Так один тамбовский помещик Рахманинов издал полное собрание сочинений Вольтера. В 1791 году вышло второе издание этого собрания сочинений. Правда, после французской революции Екатерина II распорядилась конфисковать все книги Вольтера в магазинах, а бюст Вольтера, находившийся во дворце, был отправлен в подвал. Русское вольтерианство, с одной стороны, развивало радикализм, но имело и другое свое выражение. Как свидетельствует фон Визин, в некоторых философских кружках их занятия заключались в богохульстве и кощунстве. «Потеряв своего Бога», — замечает по этому поводу Ключевский, «заурядный русский вольтерианец не просто уходил из его храма, как человек, ставший в нем лишним, но, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать, перепачкать». Нетрудно увидеть здесь первые ростки того бесшабашного нигилизма, который довольно прочно вошел в русский обиход в XIX веке. Тот же Ключевский справедливо говорит об этом течении вольтерианства в России. «Новые идеи нравились как скандал, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерианца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского». Рядом с этим нигилистическим течением надо поставить русских щеголей, пустых людей, которые безоглядно увлекались всем французским – языком, манерами, модами, бытом и так далее. Все это нередко принимало невообразимо комичные формы, и когда при Екатерине II расцвела русская журналистика, русские писатели и журналисты не переставали высмеивать и бичевать это нелепое, но страстное поклонение всему французскому. Конечно, ярче всего это зарисовано фон Визиным в его «Бригадире», где герой драмы Иванушка патетически заявляет, что если тело его родилось в России, то душа принадлежит французской короне. Этот отрыв от всего родного кажется сразу малопонятным и как-то дурно характеризует русских людей XVIII века. Явление такого отрыва встречается еще долго, до середины XIX века. Это, конечно, верно, но факт этот сам по себе более сложен, чем это кажется. Весь этот нигилистический строй ума слагался в связи с утерей былой духовной почвы, с отсутствием в новых культурных условиях дорогой для души родной среды, от которой могла бы душа питаться, с церковью, которая еще недавно целиком заполняла душу, уже не было никакой связи. Жизнь резко секуляризировалась, отделялась от церкви, и тут образовывалась целая пропасть. И если одни русские люди, по-прежнему пламенно жаждавшие исповедать какую-либо новую веру, уходили целиком в жизнь Запада, то другие уходили в дешевый скептицизм, в нигилистическое вольнодумство.